свете, на свете невозможное случается. Но все же в любые времена. Не верьте, не верьте, что собака улыбается. Ведь зубы скалит попросту она. На свете невозможное случается. Но все же в любые времена любая сказка вовремя кончается. Ведь точка быть в конце концов должна.